Глава 17. Наверное, нужно было сразу уйти. Или выбежать на улицу и, оказавшись в безопасности, вызвать полицию. Представляю, что подумал бы диспетчер службы спасения, услышав: «Здравствуйте, я звоню, чтобы сообщить об убийстве моей бабушки в 1943 году». Но я никуда не пошла. Слишком странным выглядело признание Эллиота. Как он мог убить любимую женщину? Возможно, меня ошеломила категоричность утверждения, что Эстер мертва. Мертва. Это слово никак не соотносилось с жизнью, которую я для нее придумала. Более того, в глубине души я надеялась, что, возможно, она живет где-то далеко-далеко. Эллиот ее нашел, и они продолжают встречаться вне страниц дневника. Увы. «Погодите. Вы утверждаете, что убили Эстер?» Эллиот долго молчал. «Да, все равно, что убил. Эмили, сейчас настала самая тяжелая минута в моей жизни, когда я должен признаться, что виноват в ее гибели. Мы с твоей тетей виноваты». «Не понимаю», — нахмурилась я. «После того, как Эстер уехала, мы с Би сильно испугались, не знали, куда она отправится или что сделает». «И вы поехали за ней?» «Именно», — кивнул Эллиот. «Но зачем?» «Би хотела попросить прощения, а я, наверное, хотел обнять Эстер, пока не поздно, и сказать, как сильно ее люблю, что мне нужна только она». «Пока не поздно?» Глаза Эллиота затуманились. Би вела машину, я сидел рядом. Мы не знали, куда делась Эстер, и первым делом проверили паромную пристань. Машины там не было. Тогда мы прочесали главную улицу, и снова ничего. Потом меня осенило. Я понял, куда поехала Эстер, в парк. Мы с ней часто там гуляли. «Значит, вы нашли ее в парке?» «Да», — Эллиот потряс головой, словно отгоняя мучительные воспоминания. «Все случилось так быстро». «Что именно?» «Я увидел глаза Эстер, мельком, всего лишь отражение в зеркале заднего вида, ее лицо. Я навсегда запомнил выражение ее лица в ту страшную ночь. Вот уже 60 лет, как я закрываю глаза и вижу лицо Эстер, тот печальный и потерянный взгляд». Под бременем прошлого у Эллиота задрожали руки. «Расскажите, что было дальше, я должна знать». Он глубоко вздохнул. «Машина Эстер стояла посредине парковки. Мы с твоей тетей выскочили и побежали к ней. Я просил Би остаться в машине, мне нужно было поговорить с Эстер наедине, однако Би и слышать об этом не хотела. Когда мы поравнялись с задней пассажирской дверью, Эстер завела мотор, а потом она...» «Что, Эллиот, что она сделала?» По лицу Эллиота струились слезы. Было темно, очень темно. Еще туман, густой туман. «Эллиот, пожалуйста, не отвлекайтесь», — медленно произнесла я. Вспыхнули фары и машина. Он всхлипывал, казалось, каждое его слово наполнено страданием. Нас с Би ослепило светом. А потом машина рванула с места прямо к обрыву и упала вниз, на наших глазах. Я охнула. «Господи, Эстер ведь ждала ребенка. Что с ребенком?» «Я бросился за ней и подбежал к краю», — продолжил Эллиот. «Думал, что смогу спасти Эстер, если она выжила. Хотел броситься за ней, но ваша тетя меня оттащила». Мы стояли на скале и смотрели вниз на разбитую вдребезги машину. Потом загорелся мотор. Би только повторяла: «Она погибла, Эллиот, погибла». «Вы не вызвали полицию и скорую помощь?» Он покачал головой. «Нет», — Би меня отговорила. «Испугалась, что нас обвинят в убийстве. Скажут, что это мы заставили Эстер сброситься со скалы». «И что вы сделали?» Эллиот достал носовой платок. «Уехали. Я был в шоке. Считал, что заслуживаю тюремного наказания. Чувствовал себя виноватым в гибели Эстер. А если она сразу не погибла? Если умирала там внизу в страшных муках, вдруг вы успели бы ее спасти? Эллиот, может, Эстер направила машину со скалы только потому, что ждала вашей помощи? Его взгляд молил о прощении. Эти вопросы будут преследовать меня до гробовой доски. Я видел разбитую машину, ужасное зрелище. Но именно от него мне чуточку легче. Никто не выжил бы после такой аварии. Би была права. Уехав оттуда, мы приняли единственно верное решение. Нас обвинили бы в убийстве. Мы присутствовали на месте трагедии, и любой суд присяжных решил бы, что смерть Эстер наших рук дело. Я вздохнула. «А Би? Думаете, она сожалеет о случившемся?» «Конечно. Частица ее души в ту ночь умерла. Би так и не стала прежней. Именно поэтому мы не общаемся, хотя столько лет прошло. Между нами слишком много воспоминаний, слишком много боли. Когда мы видим друг друга, то сразу вспоминаем ту ночь и Эстер». В голове вдруг всплыла одна подробность из статьи о смерти Эстер. В разбитой машине, которую обнаружили у подножья скалы, никого не было. «Эллиот, я прочитала, что тело Эстер так и не нашли, правда?» «Да, я тоже читал». «Может, он от меня что-то скрывает? Куда могло деться тело после такой жуткой аварии? Вдруг кто-то спустился и спас Эстер? Или она каким-то чудом не пострадала? Как вы думаете, что случилось?» «К сожалению, не могу сказать, что верил в ее спасение. Об аварии стало известно только на следующий день, и кое-кто утверждал, что тело унесло в море, в прекрасную водную стихию, которую Эстер так любила». Эллиот замолчал, словно обдумывая эту версию, затем пожал плечами. Другие считали, что ей удалось спастись. «Не буду лгать, я тоже цеплялся за эту слабую надежду, но прошло слишком много времени. Если бы она выжила, то наверняка бы вернулась домой на остров. Разве бросила бы она своего ребенка и меня?» В тот миг я поняла. Эллиот не знает, что Эстер была беременна. Я промолчала. Слишком жестоко ошеломить его новостью об отцовстве на 60 с лишним лет позже, чем следовало. Вскоре он сам все узнает из дневника Эстер. «Впрочем, есть одна маленькая деталь», — произнес Эллиот, и в его взгляде мелькнула надежда. «Да?» «Наверное, она ничего не значит. Но на всякий случай скажу. Когда мы с Би выезжали из парка, у входа стояла какая-то машина». «Вы кого-нибудь узнали?» «Я не уверен, однако подозреваю, что это был Билли. Вернее, Билли Генри Мэтсон. Сейчас его все зовут просто Генри». «Погодите, тот самый Генри, что живет на берегу рядом с Би?» «Да, вы знакомы?» Я кивнула. «Значит, Билли — это Генри». Я вспомнила, как он повел себя, когда разговор перешел на мою бабушку, и о фотографии, которая стояла у него на каминной полке, а потом таинственно исчезла. В дневнике Эстер считала его своим другом, но, похоже, он всегда появлялся неожиданно. Странно. Вдруг он ее преследовал? Меня передернуло. Нет, вряд ли. Даже если Генри обожал Эстер, он не стал бы прятать ее тело. А если все-таки... Люди не всегда такие, какими кажутся. Я вспомнила, как однажды мы с Аннабель подслушали разговор двух шикарных женщин в фешенебельном манхэттенском ресторане. Увешанные драгоценностями, они выглядели светскими львицами, пока одна не выдала. Я перепробовала разные марки, но самое лучшее — Копенгаген. Люблю пожевать вечерком на террасе, когда дети спят. У нас с Аннабель отвисли челюсти. Красотка жует табак, вроде тех строителей, что свистели нам вслед по улице. Подобное откровение звучит примерно так же, как новость о том, что отец твоей лучшей подруги, тренер футбольной команды, На самом деле трансвестит. Просто в голове не укладывается. Нет-нет, только не Генри. Я старательно отгоняла дурные мысли. На острове моего детства порой бывало облачно и штормило, но сейчас здесь потемнело от тайн. «Эллиот, я знаю, как себя чувствуешь, если не можешь докопаться до сути», — сказала я, вспомнив собственную поездку на Бейнбридж и заглядывая в встревоженные глаза пожилого человека. «Что вам подсказывает ваше сердце о судьбе Эстер после всех этих лет?» Он отвел взгляд. «Большую часть жизни я пытался разобраться в этой истории. Увы, я знаю только то, что Эстер забрала с собой мое сердце. Забрала навсегда». Я кивнула, испугавшись, что зашла слишком далеко. «Не переживайте, я постараюсь найти ответы. Ради вас и Эстер», — пообещала я, и, посмотрев на часы, встала. «Для меня большая честь познакомиться с вами. Спасибо». «Не за что». «Ах да, Джек собирался зайти после обеда. Может, подождете его?» «Джек?» «Ну да, разве он вам не сказал?» «Да», — пробормотала я, захваченная врасплох. «К сожалению, мне нужно успеть на паром, меня ждет Би». «Жаль, что вы так быстро уходите», — огорчился Эллиот. Мне захотелось остаться, но я вспомнила женщину, которая ответила на звонок в доме Джека, и сразу передумала. «Извините, мне действительно пора». Он уступил с разочарованным видом. Я помолчала, обдумывая, как лучше задать еще один вопрос. «Послушайте, Эллиот, не хочу совать нос в чужие дела, но вы не знаете, что за женщина гостит у Джека? Может, подруга или родственница?» Эллиот озадаченно посмотрел на меня. «Просто я запнулась, теребя край свитера. Просто вчера вечером я позвонила ему домой, а трубку сняла какая-то женщина. Я решила, что это странно». Старик кивнул. «Да, он говорил, что у него новая девушка». «О», — вырвалось у меня. Эллиот подмигнул. «Даже не знаю, угомонится ли этот парень, когда в его жизни столько красивых женщин». «Точно», — согласилась я. Наверное, он хотел сделать мне комплимент, но его слова больно ужалили. Внезапно последние две недели с Джеком промелькнули в моем мозгу, как дешевый бульварный роман, в котором меня обманули. Но почему я такая наивная? Почему не догадалась раньше? Как я могла навыдумывать, чего на самом деле не было? Поблагодарив Эллиота, я отправилась восвоясь с тяжелым сердцем и кучей вопросов. «Все, хватит с меня настоящей любви», — решила я, пока ехала в такси к паромному причалу. «Привет, детка», — сказала тетя, оторвавшись от кроссворда. «Ездила в город». Я села напротив нее на диван. «Нет, я была в Сиэтле. Ходила по магазинам. Навещала кое-кого». Би бросила на меня удивленный взгляд. «А я и не знала, что у тебя есть подруги в Сиэтле. Сказала бы мне, когда мы там были в прошлый раз, пригласили бы ее в гости». Я покачала головой. «Вряд ли бы он пришел». «Он?» «Ну да, Эллиот Хартли». Тетя уронила ручку на колени и посмотрела на меня так, словно я сказала что-то непростительное. «Би, нам нужно поговорить». Она кивнула, я открыла рот, и слова полились сплошным потоком. «Я знаю о бабушке, о своей настоящей бабушке. Би, я нашла ее дневник и читаю его с тех пор, как приехала сюда. Это история последнего месяца ее жизни до самого конца. И только сегодня утром я узнала всех персонажей, узнала, что вы с Эвелин там были, и Генри тоже. Эллиот мне все рассказал». Я говорила торопливо, почти лихорадочно, как будто пыталась втиснуть тайны всей жизни в один абзац. Знала, что еще чуть-чуть, и Би замкнется и уйдет, как обычно, когда кто-нибудь затрагивает неприятную тему. «И ты ему поверила?» «А почему бы и нет? Моя бабушка его любила». Тетин взгляд помрачнел. «Я тоже», — произнесла она отстраненным голосом. и видишь, как все обернулось. Би, я знаю о ее последней ночи на острове. Знаю, что она увидела вас двоих и как вы поехали за ней. Я замолчала, тревожась из-за того, что должна была сказать. Знаю, что вы бросили ее там. Би, как вы могли? А если она мучилась? Би побледнела. «Ужасная была ночь», — едва проговорила она слабым, изменившимся до неузнаваемости голосом. «Когда Эллиот пришел ко мне, я сразу поняла, что ему нельзя быть со мной. Мы оба это знали. Но твоя бабушка порвала с ним, а мне так хотелось очутиться в его объятиях. Я мечтала об этом еще со школы, но ему нужна была только Эстер. До той ночи, когда он захотел меня». Она потрясла головой, словно сама мысль была наивной и глупой. «Ты хоть понимаешь, как это — жить с такими чувствами?» Я молчала. Я убедила себя, что все нормально, Эстер не будет возражать. Она увидела вас вместе и... Я поняла, вернее, мы оба поняли, что совершили огромную ошибку. И вы погнались за ней. Она кивнула и закрыла лицо ладонями, потом встала. «Нет, не могу. Мы не будем это обсуждать». «Би, подожди. Бабушкин дневник. Ты его читала?» «Нет». «Тогда как он здесь оказался?» Тетя посмотрела на меня безумным взглядом. «Что значит здесь?» «В этом доме. Я нашла его в тумбочке у себя в комнате». Она покачала головой. «Понятия не имею. Я 30 лет туда не заходила. Это была любимая комната твоей бабушки. Я покрасила стены в розовый цвет для нее и ребенка. Знаешь, она хотела уйти от твоего деда». «Би, почему ты отвела мне эту комнату, если не собиралась рассказывать о бабушке?» Би стояла с растерянным видом, словно исчерпала все ответы. «Наверное, подумала, что ты имеешь право жить в этой комнате, ощутить присутствие Эстер». Я кивнула. «Ты должна прочитать ее дневник. Увидишь, что она тебя любила и простила». «Где он?» — спросила Би. Казалось, она увидела призрака или сильно испугалась. «Сейчас принесу». Я сходила к себе в комнату и вернулась с тетрадью в красной бархатной обложке. «Вот, держи». Би взяла дневник. В ее глазах не было ни тепла, ни узнавания, только гнев. Потом она разрыдалась. «Ты ничего не понимаешь». Я и вправду не понимала. «Что именно, Би?» Она смахнула слезы. «Что она сделала с нами? Через что мы прошли?» Я подошла к ней и положила руку на плечо. «Расскажи, Би, мне пора узнать правду». «Правда похоронена», — процедила она, глубоко вздохнув. В ее глазах полыхала ярость. «Я должна уничтожить эту штуковину». Она повернулась и ушла в свою комнату. «Би, погоди!» Я побежала за ней, однако тетя торопливо захлопнула дверь и закрыла на защелку. Я долго стояла под дверью, надеясь, что Би справится с давней болью, выйдет, и мы, наконец, честно и открыто поговорим о моей бабушке. Но Би так и не вышла. Провела у себя в комнате всю вторую половину дня. Вечером, когда чайки начали, как обычно, голосить перед ужином, я ждала, что тетя появится на кухне и будет хлопотать по хозяйству. Она не выходила. Я рассчитывала, что она сдастся после захода солнца и пойдет в Ланаи, чтобы смешать себе коктейль, но ошиблась. Пришлось открыть банку супа и посмотреть какую-то телевизионную драму. Однако уже к 9 часам я зевала и размышляла о нынешнем марте. Я пробыла на острове почти 3 недели. Столько всего случилось за это время, но многое пошло не так, как хотелось бы. Да, я пообещала Эллиоту и бабушке, что найду ответы. Тем не менее, мне почему-то не пришло в голову, что Эстер просто захотела уйти из жизни. Кто я такая, чтобы ворошить прошлое, ее прошлое? Разочарованная, решила больше об этом не думать. Джек оставил 2 сообщения на моем мобильнике, я не ответила. Слишком устала от всех секретов, его, тетиных и бабушкиных. Похоже, пора возвращаться в Нью-Йорк. Я позвонила в аэропорт и поменяла дату вылета. В душе я понимала, что надо бы извлечь урок из дневника Эстер, остаться на острове и бороться за правду и свою любовь. Но у меня просто не было сил. Глава 18, 17 марта. На следующее утро я сообщила Аннабель по телефону, что возвращаюсь домой. Похоже, мой голос звучал чуточку печальнее и разочарованнее, чем я рассчитывала. «Эмили, ты обещала себе месяц». Здесь все усложнилось. Би со мной не разговаривает, а Джек... Что случилось? Я рассказала о своем визите к его деду и о том, что он сказал о другой женщине. «А тебе не приходило в голову выслушать самого Джека?» «Только не сейчас. После того, что я пережила с Джоэлом. У меня слишком низкий болевой порог, Анни. Еще одного разрыва я не выдержу. Я лишь хотела сказать, что ты, возможно, слишком остро все воспринимаешь. Может, там ничего и нет». «Вряд ли слова Эллиота пустяк». «Ты права», — согласилась подружка. «Звучит подозрительно. А как же быть с историей твоей бабушки? Неужели ты отступишься?» «Нет», — солгала я. «Я могу заниматься поисками в Нью-Йорке». «А я считаю, что тебе нужно остаться. Ты не закончила работу». «Какую еще работу?» «За нее и за себя. Ты еще не успокоилась, даже не плакала». «Не плакала», — честно призналась я. «Наверное, и не надо». «Надо». «Аня, я приехала на остров, чтобы узнать правду о своей семье». А вышло сплошное расстройство и для меня, и для всех. Она вздохнула. «По-моему, ты сейчас прячешься от того, с чем должна встретиться лицом к лицу. Ты сходишь с марафонской дистанции на последние мили. Пусть так, я просто не могу бежать больше». Рискнув выйти из комнаты, я заметила, что дверь в спальню Би все еще закрыта, и потому очень удивилась, увидев тетю за кухонным столом. Она ставила цветы в вазу. «Правда, великолепные нарциссы?» — весело спросила тетя, словно о вчерашнем позабыты. Я кивнула и села за стол, боясь сказать лишнее. «Любимые цветы твоей бабушки после тюльпанов. Она обожала весну, особенно март». «Би, ты уничтожила дневник?» Мой голос дрогнул от горя. Я скорбела, что потеряла единственную вещь, связывающую меня с бабушкой и ее писательством. Би пристально посмотрела на меня. «Генри прав. Ты вылитая, Эстер, особенно когда сердишься». Она пошла к своему креслу в гостиной и вернулась с дневником. «Держи», — сказала она, вручая мне тетрадь. «Конечно, не уничтожила. Всю ночь читала и прочитала от корки до корки». «Правда?» — я расплылась в такой широкой улыбке, что Би тоже улыбнулась. «Да». «И как тебе?» «Он напомнил, какой бесшабашной, импульсивной и замечательной была твоя бабушка, как я ее любила и как мне ее не хватает». Я кивнула. Эти слова ставили в моей душе умиротворение, которое наверняка останется со мной, даже если Би больше никогда не заговорит о бабушке. «Я хотела тебе все рассказать, как когда-то пыталась рассказать твоей маме, но так и не смогла. Было слишком больно. Я старалась не вспоминать 1943 год и все, что с ним связано». Я еще раз кивнула и подумала о фиалках возле дома Генри. «Те цветы в саду у Генри». Я замолчала, пытаясь прочитать по лицу Би, что она чувствует. «Они напомнили тебе об Эстер». «Да, детка, «И мне, и Генри», — кивнула Би, оглядела комнату и глубоко вздохнула. Как будто Эстер оказалась рядом и сказала, что у нее все хорошо. Я ласково погладила ее по плечу. Шлюзы открылись, и воспоминания хлынули на свободу. Я поняла, что теперь можно задавать любые вопросы, и воспользовалась моментом. «Би, та картина, что ты подарила, на ней ведь вы с Эллиотом?» «Да», — ответила она просто. «Поэтому я и отдала ее тебе. Не могла на нее смотреть. Она стала окном в жизнь, которой у меня никогда не было, и воплощением всех давних ошибок». Я вздохнула, чувствуя, как вокруг сгущается печаль. «Из-за этого тебе не понравились наши отношения с Джеком?» Она промолчала, но я все поняла по ее лицу. «Би, я тебя не виню, правда?» Тетя ненадолго задумалась. «Наверное, ты хочешь, чтобы я рассказала тебе о той ночи». Я кивнула. «Была ошибкой думать, что я смогу занять место Эстер в сердце Эллиота. Глупое заблуждение. Еще никогда не прощу себе, что мы уехали, так и не попытавшись спасти Эстер. Каждый день я виню себя в ее смерти». «Нет-нет, Би, просто все произошло так быстро. Ты пыталась защитить Эллиота, я понимаю». «Да, но я защищала его из эгоистичных побуждений», — возразила тетя, отводя взгляд. «Боролась за свои интересы. Я испугалась, что полиция отнимет его у меня, обвинив в убийстве. В общем, я уехала оттуда как можно быстрее, рассудив, что если Эстер направила машину в пропасть, то это ее выбор. Как же я на нее злилась. Эстер сделала все, чтобы ранить его как можно больнее. Сам Эллиот был в состоянии шока, и я хотела его защитить. Я не прошу прощения у тебя, Эстер. Просто хочу, чтобы ты знала. Если кого и винить в последствиях той ночи, то только меня». Несколько минут мы молчали. «А тебе не кажется странным, что тело Эстер так и не нашли?» «Я много об этом думала. Скорее всего, тело после аварии унесло в море. Залив стал местом последнего упокоения Эстер. И хорошо. Даже сейчас, поздно ночью, когда я слышу, как волны бьются о берег, я думаю о ней. Она там, где хотела остаться, Эмили. Эстер любила залив и его хрупких обитателей. Этот берег подарил ей вдохновение почти для всех рассказов и стихов». Би показала на окно, выходящее на залив. «Только здесь у меня на душе стало спокойнее после всех этих лет». Я кивнула. «Да, вот еще. Эллиот сказал, что в ту ночь видел у парка машину Генри». Би недоуменно посмотрела на меня. «Ты о чем? Разве ты его не видела?» «Нет, я уверена, что его там не было». «А если был?» Я вгляделась в ее лицо, ища ответ. «Вдруг он что-нибудь знает?» «Ничего он не знает», — торопливо сказала тетя. «Даже не представляю, что тебе наговорил Эллиот про Генри. Ну да, он любил твою бабушку. Однако известие о ее смерти было для него таким же ударом, как и для всех остальных». «Мне бы все равно хотелось поговорить с ним». Би покачала головой. «Милая, не стоит ворошить прошлое». «Почему?» «Для него это больная тема». Я вдруг подумала, что она защищает Генри, как той темной ночью хотела защитить Эллиота. Эстер оставила неизгладимый след в его душе. Ему слишком тяжело возвращаться к воспоминаниям. Если ты заметила, всякий раз, когда ты рядом, он ведет себя словно испуганная лошадь. Ты напоминаешь ему Эстер. «Понимаю. Но, как ни странно, по-моему, бабушка хотела бы, чтобы мы побеседовали. Я уверена, что он знает больше, чем говорит». «Не надо. Пусть все останется как есть». «Нет», — покачала я головой. «Прости, Би, но я должна». Тетя пожала плечами. По сути, она всегда была разумным человеком. Эмили, помни, что сделано назад не переделаешь. Невозможно изменить прошлое. Не хочу, чтобы со всеми этими событиями ты упустила собственную историю. Она на миг замолчала. Ты ведь за этим сюда приехала? Я молча кивнула. Какое-то время мы сидели, слушая, как чайки мечутся над домом, хлопая крыльями, пока я не набралась смелости сказать Би, что я уезжаю. Я еду домой, в Нью-Йорк. Похоже, она обиделась. Почему? Я думала, ты останешься до конца месяца. Ну да. Я посмотрела на залив, сомневаясь в правильности своего решения. Вдруг я поторопилась. Все стало таким сложным. Точно, согласилась Би. Эти прекрасные недели помогли мне измениться. И я благодарна тебе за гостеприимство и любовь. Однако пора двигаться дальше. Наверное, мне нужно время, чтобы переосмыслить пережитое. Тетя выглядела так, словно ее предали. А здесь нельзя. Я подумала о Джеке, и моя решимость окрепла. Я покачала головой. Прости, Би. Что ж, ладно. Только не забудь, это твой дом. Помни, что я тебе сказала. Он твой уже сейчас и перейдет к тебе официально, когда меня не станет. «Чего никогда не случится», — продолжила я сделанным смехом. «Произойдет раньше, чем мы обе думаем», — сказала она обыденно. Мое сердце заныло, подтверждая ее правоту. 19 марта. Мысли вертелись вокруг Эстеры, Эллиота, Би и Джека. Еще я вспоминала маму, и на другой день, свернувшись калачиком на диване в Ланаи, набрала знакомый номер. «Мам?» «Детка, как я рада тебя слышать!» Я вдруг осознала, что даже если я никогда не смогу понять ее полностью, теперь, благодаря бабушкиному дневнику, я буду смотреть на нее другими глазами. «Мам, нам нужно поговорить». «О Джоэле?» «Нет». Я замолчала, собираясь с мыслями. «О твоей матери?» Она промолчала. «Мама, я знаю об Эстер». «Откуда? Твоя тетя сказала? Эмили, если...» «Нет. Я нашла одну вещь, которая раньше принадлежала твоей матери. Дневник, в нем она писала о своей жизни. Я прочитала его и знаю, что с ней случилось». «Тогда ты знаешь, что она бросила нас, бросила меня». Ее голос вдруг зазвенел от гнева. «Нет, мама, она тебя не бросала. По крайней мере, не хотела. Дедушка выгнал ее из дома». «Что?» «Он заставил ее уйти в отместку за то, что она сделала». «Мама, той ночью, когда она исчезла, произошла трагедия. Я пытаюсь докопаться до истины ради тебя, ради Эллиота и...» «Зачем, Эмили? Зачем ты это делаешь? Почему не оставишь все как есть?» Похоже, она испытывала те же чувства, что и тетя, возможно, по той же причине. Они обе боялись. «Не могу. У меня такое ощущение, что я должна найти ответы ради нее». На другом конце линии замолчали. «Мама». «Эмили, много лет назад я тоже пыталась найти ответы», — наконец сказала она. «Больше всего на свете я хотела отыскать свою маму, встретиться с ней и, самое главное, спросить, почему она ушла, почему бросила меня. Поверь, я старалась изо всех сил, но ничего, кроме пустоты и душевной боли, поиски не дали. Я решила, все, хватит, надо отпустить. А когда я это сделала, то поняла, что с островом тоже покончено навсегда». Я пожалела, что не могу посмотреть маме в глаза. Наверняка я увидела бы в них частицу той, кого она так долго искала. «Я продолжу с того места, где ты закончила». Мама глубоко вздохнула. «Эмили, я так не хотела, чтобы ты...»